А я уже убедительно доказал на мировом уровне, что могу работать и Иеговой Саваофом Адонаи в любой американской голове. Поэтому, если вы хотите настоящего профессионала, я и есть ваш надежный и хорошо зарекомендовавший себя бронепоезд на запасном пути. Правда, сперва мои новые наниматели думали, что без Добросвета мы не сможем восстановить мой богочеловеческий статус. С этим действительно поначалу были проблемы. Но потом их фармакологи вышли на нормальную смесь. Я только знаю, что кроме ЛСД-25 туда входит МДМА и какие-то военные психотропы на южноамериканской алкалоидной базе. И Господь меня простил. Да. Он простил меня за все. Ибо ведает, что я сорвался в бездну и согрешил не по своей воле. Но все же то нелестное и неприглядное, что я понял про себя во время последнего сеанса с Добросветом, наложило на наши отношения определенный отпечаток. Поэтому, даже обретая единство с неизъяснимым, я избегаю приближаться к сердцу сердец на слишком уж интимную проксимити. Не знаю, как это сказать по-русски, потому что такого понятия в русскоязычной культуре просто нет. Наверное, из-за новой фармакологии, или потому что мне теперь начитывают немного другие тексты, мы столкнулись с эффектами, которых не давал квасок Добросвета. Самый интересный такой. Во время тренировочных сессий я стал превращаться в горящий куст. Разумеется, не на физическом плане. Просто так я ощущаю себя среди мокрой черной пустоты. Бывает, что после такой трансформы я начинаю видеть прошлое с некой особой точки, находящейся вне времени и пространства. Когда такое случается, тренировка продолжается без всяких срывов. Куст так куст, что делать? Спокойно и солидно горю у перекрестка веков. Мимо меня проходят армии теней, всякие Александры, Дарии и Тамерланы. Я не вступаю в контакт. Просто горю, и все. Тени прошлого, может, и не понимают, что они тени прошлого, но что лучше не соваться, догадываются, и идут себе мимо. Изредка меня видят люди, которые наелись какой-нибудь дряни. Особенно много таких зависло в 60-х годах 20 века, но есть и в других слоях. Эти иногда подходят поговорить. Тут уж я реагирую по обстоятельствам. Бывает и шугану. А если воспитанный человек, так и я веду себя воспитанно. Недавно вот симпатичный юноша попросил огурца на хорошем иврите. Так я дал, разве ж мне жалко? В общем, неожиданностями меня не смутить, и к любому заданию я готов. Напоследок скажу, что кроме мистического и житейского опыта, я вынес для себя из всех этих приключений еще одно — понимание того, как мы, люди, влияем на историю. Реальность — это пластилин с изюмом. Человек давит пальцами на возникающую перед ним пластилиновую картинку под названием «Мир», чтобы выковырить для себя несколько вкусных крошек. А на этой картинке рушатся башни, тонут корабли, гибнут империи и цивилизации. Но это, как правило, видят уже другие. И вот что я постиг в своей ванне. Человека нельзя ни в чем обвинять. Ибо если мы начнем искать его с помощью самого яркого фонаря, мы поймем, что никакой отдельной личности нет. А есть просто элемент на множестве пластилиновых картинок, измятых пальцами других любителей изюма, которых перед этим также мяли третьи, и так от начала времен. И в результате все вокруг стало именно тем, чем стало. И чем оно сделается потом, зависит от того, как его будем мять мы с вами. А про свои планы на этот счет вы знаете намного лучше меня. Вот именно поэтому я такой пессимист. А это ведь еще самый розовый взгляд на вещи. Я не говорю, что кроме изюма в этом пластилине полно иголок. Да и сам он часто бывает похож на совсем другую субстанцию. Хотя чисто теоретически у России есть шанс. Ведь кто-то из богатых соотечественников, нанюхавшись кокаина, вполне может проплатить шмыге крутые бабки и ввести в стране разделение властей. Или устроить, к примеру, чтобы владельцы гранитного трона посадили за коррупцию кого-нибудь из соседей по даче, а не очередного участкового терапевта. Если подать заявку через комнату Гактунгра, все эти вопросы можно решить очень быстро. Но только кто платить-то будет? Ведь деньги в России есть только у тех, кто... Ну, вы понимаете. Чего же они станут сами себя серпом по яйцам? Вряд ли. А пиндосы шмыги платить не станут. Не потому что злые, а потому что Конгресс таких денег не даст. И когда об этом думаешь, становится, конечно, грустно. Все-таки столько лет носил на груди паспорт с двуличным российским орлом. Есть и другая причина, по которой у меня часто бывает депрессия. Дело в том, что американцы вскрыли мой зуб и самым тщательным образом его исследовали, но не вынули пломбу, а заново залили цементом, решив, что эта проверенная годами технология вполне подойдет и для их целей. Устройство российского артефакта вызвало в них большой интерес, я бы даже сказал, энтузиазм. Такого они давно не видели. Ого, да тут подстроечный резистор. Его, наверное, надо такой маленькой отверточкой. Ну вот и докрутились. То ли случайно сбили настройку, то ли специально так сделали в отместку за то, что я глумился над их президентом, но теперь мой зуб иногда начинает ловить радио «Хамас». Причем на русском языке. У этих бесноватых недавно появилась служба для иммигрантов из России. И что самое страшное, диктором там работает тот самый жирный бас, который два раза уже выплескивал мои мозги на помойку.